Глава 14. Дома Гоголев не мог найти себе места. Он мерил шагами свою маленькую комнату и думал. Как быть? Что делать? Решение пришло неожиданно. У него остался только один вариант — обезоружить шантажиста. А это можно сделать лишь одним способом — найти настоящего убийцу Дианы, собрать доказательства и припереть его к стенке. Тогда те фотографии ничего не будут стоить. Правда, никто так просто не сдается, и незнакомец будет пытаться всячески испортить ему жизнь. Но как убедить всех, что романы написаны не Гоголевым, раскрученным и уже любимым миллионами людей автором, а какой-то Дианой Красовской? Обычно в таких случаях проводят филологическую экспертизу, но ведь в ней должны участвовать все, кто претендует на авторство. А Диана мертва. Значит, он один-одинешенек борется за ее книги. От этих мыслей у него немного улучшилось настроение. Впрочем, в его плане один изъян все же имелся. Если убийца сам шантажист, выйти на него будет очень сложно. Однако в этом мире нет ничего невозможного. Ему хотелось бы встретиться с этим человеком лицом к лицу и спросить, почему же он избрал жертвой его, Гоголева. Естественно, встречи не избежать. В конце расследования негодяй сам объявится. Да только ничего у него не получится. Но с этим расследованием нельзя затягивать. Гоголев принял решение. Завтра же он снова отправится в Малаховку и посетит семью погибшего мальчика. Не в этом ли кроется источник всех его бед? Успокоившись, он позвонил Лизе. Вопреки его опасениям, она взяла трубку. «Слушаю тебя». «Не сердись, девочка моя. У меня действительно неприятности. Я просто не хочу втягивать в них тебя». Лиза часто задышала. «Неприятности?» «Они поправимы», — успокоил он девушку. «Однако мне нужно уехать дней на 10. По приезде я соглашусь на все твои условия». «Понимаю, любимый», — ответила Лиза. «А как же твоя книга?» «Ноутбук я возьму с собой и действительно вскоре вышлю электронную версию Степанову. Не волнуйся, тебе ничего не грозит». «Нет, все будет хорошо». Теперь ее голос звучал влюбленно и мягко. «Желаю удачи. Я люблю тебя». «И я тебя». И снова Владимир складывал спортивную сумку. На этот раз вещей набралось немало. Он собирался провести в Малаховке несколько дней. И снова поезд вез его в западном направлении. И снова грязный заплеванный перрон и пыльный город. К следователю Чмурову Гоголев не пошел. Теперь его расспросы могли вызвать у Василия подозрения. Нужную информацию о несчастном случае с Вячеславом Беловым и о преступной деятельности секции Красовского он откопал в интернете. Всемирная сеть любезно указала и улицу, на которой проживала несчастная семья погибшего мальчика, а справочной за деньги ему дали номер их дома и квартиры. Старый автобус повез его на окраину к двухэтажному домику, брату-близнецу дома Красовских. У Владимира создалось впечатление, что неизвестный архитектор, создававший Малаховку, не проводил бессонных ночей над своим проектом. Взмах карандаша, и на чертеже появились двухэтажные уродцы, заполонившие степь. Впрочем, любоваться архитектурой или ругать ее на это у Гоголева не было времени. Он нашел нужную квартиру на первом этаже и нажал на кнопку звонка. Ему пришлось ждать минут 5, пока не послышались неторопливые шаги. «Кто там?» — спросил испуганный женский голос. «Квартира Беловых. К вам из газеты». «Из газеты? Зачем?» Владимир еще раз позвонил. «Пожалуйста, откройте. Нам необходимо поговорить». Дверь слегка приоткрылась, придерживаемая цепочкой. На него глянуло изможденное женское лицо. «Что вам нужно?» «Поговорить с вами». «О чем?» «О происшествии с вашим сыном». Она закусила губу и отвернулась. Мне надоели разговоры. Все давно сказано. Славика все равно не вернешь. Гоголев не сдавался. Где ваш муж? Может, он считает иначе? Артема нет в городе, ответила хозяйка квартиры. А где он? Не знаю. Гоголев вздохнул. Если мы с вами не поговорим, возможно, его начнут подозревать в убийстве Дианы Красовской. Женщина вскрикнула. Ее убили? Да, несколько недель тому назад. Она поднесла ко рту худую белую руку. Он не мог. И все же впустите меня, пожалуйста. Несчастная смирилась. Ладно, проходите. Хозяйка сняла цепочку и пригласила его в гостиную. Только извините, у нас не убрано. И угощать вас нечем. Разве что чай? Я не голоден. Диван, на который усадила его хозяйка, заскрипел всеми пружинами, грозя развалиться. Все было запущено и покрыто пылью. На стене с отклеивающимися обоями висела огромная фотография белокурого симпатичного подростка. Под ней на тумбочке стоял букет свежих роз. «Ваш сын?» — спросил Гоголев. Из глаз женщины полились слезы. «Да, это Славик». «Владимир вспомнил, что еще не представился. Меня зовут Владимир Гоголев. Я из газеты «Голос Черноморья». Это название он придумал в последнюю минуту, надеясь, убитая горем мать ничего не станет проверять. «А как мне обращаться к вам, Алла Дмитриевна?» Она заломила тонкие, как прутики, руки. «Вы сказали, что моего мужа могут обвинить в убийстве. Но где и как погибла эта женщина?» «Ее сбросили со скалы в одном из частных пансионатов Крыма». Алла Дмитриевна отвернулась. «Это не он». Гоголев согласно кивнул. «Я был бы счастлив, если бы имелись доказательства». «А вы до сих пор не говорите, где ваш супруг?» Несчастная мать съежилась и опустилась на грубо сколоченный табурет. «Коля уволился с работы и подался на заработки в Россию. В нашем городе трудно устроиться на такое место, чтобы тебе прилично платили. А мы хотим поставить нашему мальчику красивый дорогой памятник». «Простите, а вы работаете?» В ее лице не было ни кровинки. «После гибели Славика я больше не смогла работать. Если с Николаем что-нибудь случится, я этого уже не переживу». Владимир коснулся ее острого локтя. «Простите, я вынужден причинить вам боль. Однако я сделаю все, чтобы вам помочь. Я слышал об этой неприятной истории, но довольно-таки мало». Вдруг он осекся и замолчал. На столе, покрытом самой обыкновенной, местами порванной клеенкой, стояла фотография. Три счастливых улыбающихся лица смотрели на мир с выражением радости в глазах. Фотограф запечатлел миг, когда семья Беловых была довольна всем на свете. Плотный мужчина крепко обнимал жену и сына, самых дорогих ему людей. И этого мужчину Гоголев видел на Тигровом мысу. Именно его до смерти испугалась Красовская. «Ваш муж?» «Да, но...» Он перебил ее. «Я все объясню. Он был в этом пансионате в день гибели Дианы». Алла Дмитриевна ахнула. «Это ошибка. Коля никогда бы не поехал в Крым. Ему там нечего делать. Он зарабатывает деньги». Она перешла на шепот, словно ей не хватало сил. «Он звонил мне из России». «Ваш муж заказывал разговор?» «Нет, он звонил по коду». Ее лицо стало похоже на простыню, в которой вырезали две черные дырки. «Значит...» Гоголев понял ее. «Да, звонок не обязательно исходил из России». Она вскочила, словно порывалась куда-то бежать, и снова обессиленно опустилась на табурет. «Неужели он не выдержал?» Владимир видел. Хозяйка готова к разговору. «Да». «Он не смирился с тем, что Диане удалось уйти от правосудия?» — спросил он. Тонкая шея женщины склонилась в знак согласия. «Вы действительно можете помочь нам?» «Если услышу вашу историю еще раз от вас, Поймите, мне просто необходимо. Алла Дмитриевна перебила его. Хорошо, только сначала я приму лекарство. Шатаясь, женщина ушла на кухню, и мужчина услышал звяканье посуды. Когда Белова вернулась, Гоголев сразу понял, какое лекарство принимала бедная мать. Слабый запах спиртного донесся до него. «Я все расскажу», — она села рядом с ним. «Но не задавайте вопросы, пока я не закончу. Все это очень тяжело».